Глава 6. На мое счастье, свою угрозу оповестить местных дам о том, какой я знатный любовник, Владимирская не реализовала. Эту ночь мне спалось спокойно. Шучу, конечно. Перед тем, как завалиться в койку, дверь все-таки закрыл на ключ и щеколду. Тем не менее, ко мне никто не постучался. А может быть, Настя все-таки гонит насчет моей сексуальной неотразимости? Тут самцов достойных и без меня предостаточно, и вряд ли местные дамы остаются без внимания. С трудом продрал глаза. 8 утра. По армейской традиции я вот уже как 2 часа должен быть на ногах. А нет, на этот раз банально проспал подъем. Думаете, Александр Николаевич Полубояринов разленился? Ни в коем разе. Просто спал от силы 4 часа. Ну да, собирался отрубиться сразу же после получения мудрых книжек. Однако любопытство сыграло со мной злую шутку. Решил немного почитать на сон грядущий. Да так увлекся, что не успокоился, пока не осилил 5 томов основ магических наук. В плане постижения книжной мудрости все отработано до автоматизма. Я листаю страницы. Клэр посредством моих органов зрения фиксирует написанное, фильтрует и раскладывает по полочкам в моей голове. В результате я без особого напряга получаю приличную порцию новых знаний. Опять же, отмечу склонность здешних ученых-мужей к переливанию из пустого в порожнее. Хорошо, что при мне нейросеть с ее способностью отсеивать зерна конкретных знаний от плевел разного рода пустых рассуждений псевдофилософского характера. Так что после прочтения очередного тома в моей голове оставалось конкретное знание и не более того. Но когда дело дошло до томов с описанием и объяснением функционала магических формул, воды стало значительно меньше. Я наконец-то более или менее разобрался, что такое магия. Если кратко, это способность того или иного индивидуума оперировать особыми энергиями, вырабатываемыми как внутренним источником человека, так и поступающими извне. В древние времена в разных точках планеты ее называли по-разному. Прана, ки, ори, прасаха, ка, пневма и так далее. Но по мере глобализации человеческой цивилизации здешние чародеи договорились с целью стандартизации называть эту энергию маной. В компьютерных играх полного погружения моего мира также используется данный термин где-то с конца 20 века, когда появились первые примитивные РПГ. Но в отличие от этой реальности, магия там не стала достоянием человечества. Ну и ладно. Мне и в сугубо технологическом мире жилось неплохо. С управлением энергиями мне также вроде понятно. Тут полная аналогия с поднятием тяжестей. Для кого-то пара центнеров не вес, а кому-то пудовая гиря неподъемный груз. Общеизвестно, что физическая сила человека зависит от прокачки мышечного аппарата, прочности и эластичности связок, а также от состояния костей скелета. И все-таки главное – это умение правильно распорядиться своей силушкой и хотя бы на первых порах не вывихнуть руку, или хуже того, не пробить собственную черепушку грифом штанги. Примерно так же обстоят дела с магией. Как уже упоминалось выше, все здешнее народонаселение в разной степени является носителем дара. Это предполагает наличие внутреннего источника маны. Однако способность полноценно оперировать магической энергией дается не каждому. По статистике, всего лишь 1 из 500 способен не только работать с заклинаниями, но развивать свой дар регулярными, весьма изнурительными тренировками. То есть повышать объем, вырабатываемый внутренним источником энергии, а также увеличивать его способность аккумулировать ману из внешней среды или из иных хранилищ. Внутренний источник здесь также называют средоточие. Регулярное использование магических и же с ними медитативных практик способствует появлению и дальнейшему развитию единой системы маноканалов, что приводит к более равномерному распределению энергии внутри телесной оболочки чародея и более рациональному ее использованию без так называемых пиковых нагрузок, свойственных одаренным на первых этапах освоения ими чародейского мастерства и способных привести к физическому уничтожению средоточия. В идеале, система энергоканалов должна выйти за пределы человеческого организма, внедриться в ауру и слиться со всеми слоями внешней энергетической оболочки мага. Впрочем, подобное происходит нечасто. Абсолютная гармонизация магического дара требует от человека отрешения от всего мирского и полного погружения в свой внутренний мир. Чаще всего вступившие на путь просветления банально выжигают себя и в лучшем случае умирают, или же теряют способность оперировать тонкими энергиями, что для любого чародея хуже смерти. Стоит отметить, что несмотря на очевидную опасность этой стези, ежегодно тысячи адептов магии все-таки пытаются пройти этот путь. Дело в том, что достигший совершенства становится существом бессмертным, к тому же практически равным богам. Такое хоть и не часто, но случается. А поскольку прецеденты все-таки имеются, количество желающих осилить дорогу в 10 тысяч ли год от года не уменьшается. И еще один момент. По достижении магом, как он считает, высшей цели, его желание творить разумное, доброе, вечное среди обычных смертных очень быстро сходит на нет. В конечном итоге ему становится скучно, и он навсегда покидает тварный мир в виде субматериальной энергоинформационной структуры, уходит в какие-то иные измерения высшего порядка. Точно сказать, куда именно они пропадают, не могут даже, казалось бы, всезнающие бессмертные боги. Вполне возможно, что они в курсе, но молчат. По какой-то известной только им одним причине. Для себя я сделал однозначный вывод, что становиться просветленным категорически не желаю. Ну, если только лет эдак через 500 или 1000, после того, как в волю нагуляюсь и налюбуюсь местными красотами. К тому же я еще не стал одаренным, и как бы коринфский Квинта не был уверен в своей задумке, червь сомнения «нет-нет» да закрадывался в мою душу. Чтобы стать магом, по словам некроманта, мне предстоит прикончить какую-то тварюшку. Ну, с этим все просто. Вооружусь магическим аналогом ручного рельса трона. Надеюсь, что-нибудь эдакое в арсенале гвардии здешнего землевладельца найдется. Что касается стрельбы из любого кинетического и энергетического оружия, я худо-бедно обучен, так что рука моя в нужный момент не дрогнет. Если первый том «Основ» оказался образчиком словоблудия, другие книги серии были посвящены ознакомлению читателя с конкретными аспектами магических знаний во всем их разнообразии. В следующих 4 томах, усвоенных мной за ночь, были изложены основы стихийной магии. Там, помимо подробных и вполне конкретных объяснений, к тексту прилагались графические изображения заклинаний базового уровня, чаще в ортогональной проекции. Нужную форму сначала необходимо изучить и запомнить, затем мысленно представить. После того, как изображение полностью сформируется в голове чародея, следует наполнить ее толикой маны. И вуаля! В вашего врага летит самый настоящий огненный шар. Ветвистая молния, воздушное или водяное лезвие, каменное копье, или же ваше тело покрывает невидимое и непреодолимое для обычного оружия и магических конструктов энергетическая броня. Скажу без ненужной скромности. Все заклинания базовой группы, с которыми успел ознакомиться, я вполне способен мгновенно сформировать перед внутренним взором. А вот дальше сплошная затыка. По причине отсутствия в моем распоряжении хотя бы кванта магической энергии, вдохнуть жизнь в тот или иной конструкт я не способен. Неприятно, скажу вам, когда хочешь, но не можешь. Что-то наподобие импотенции, крайне редкого в моем мире заболевания, связанного с психическими отклонениями у больного, не поддающегося излечению даже посредством медкапсул и нанитовых инъекций. Насколько плохо обстоят дела с синдромом мужского полового бессилия в этой реальности, мне пока неизвестно. Ибо, сами понимаете, мои интересы на данный момент находятся вне сферы медицинских знаний. А еще из прочитанного за ночь мне стало известно, что на основе базовых конструктов можно формировать более сложные заклинания, именуемые плетениями. С этим все для меня также понятно. Чем выше тот или иной маг стоит на иерархической лестнице, тем более замысловато сплетенные конструкты он способен создавать. И главное, в его средоточии достаточно маны, чтобы их наполнять. Но это пока не моя тема. Мне бы для начала собственный источник заполучить. Что касательно магических рангов, их всего 14. Однако, помимо высшего первого ранга, существует внеранговый статус, именуемый архимаг. Также стоило бы упомянуть и просветленных. Как высший иерархат, в отличие от всех прочих одаренных, надолго в этом мире они не задерживаются. Ах да, еще один важный для меня момент. Развитию чародейского дара также помогает охота на животных, способных оперировать тем или иным аспектом магии. И чем выше ранг добытого зверя, тем большую пользу он способен принести для охотника. На Земле такие животные не водятся, зато их полно в некоторых смежных мирах, расположенных предположительно в иных измерениях. Но с этим я пока не очень разобрался. А еще время от времени на Земле и в иных освоенных человечеством мирах случаются прорывы иной реальности или инферно. Именно они, согласно компетентному мнению здешних ученых, и стали причиной появления в этом мире магии. Что касательно конкретики, в какой-либо точке Земли или одного из колонизированных миров открываются порталы, откуда монстры прут буквально валом. Также может появиться организованное войско какой-нибудь гуманоидной или негуманоидной расы. Но чаще всего процесс проходит в ином режиме и характеризуется повышением чуждой энергоактивности на довольно обширной территории, примыкающей к точке прорыва. Такое случилось совсем недавно под Киевом. Благо, на этот раз проблема ограничилась поднятием нескольких десятков тысяч мертвяков с окрестных кладбищ. С ней довольно легко справился Каринфский Квинта. Все могло быть значительно хуже. Например, массовая гибель людей, возникновение взрывных мутаций среди местного населения, проявление неоправданной агрессии людей друг к другу, ну и много еще всякого разного. До сих пор магам удавалось купировать и устранять угрозу. После ликвидации опасности проходы в такие миры либо закрываются магами-порталистами, либо переходят под полный контроль правительств государств, на территории которых и случился прорыв. Впоследствии эти миры служат охотничьими угодьями для землян, а также источником иных полезных ресурсов. А после их полной зачистки от опасной живности туда устремляется поток переселенцев из миров с избыточным народонаселением. Процесс экспансии для меня понятен. Точно так же происходит и в моей реальности, только иными методами. И еще один момент. Для меня понятие «обитаемый мир» ассоциируется с каменным шаром достаточного размера, покрытым местами водой и обладающим достаточно плотной газовой оболочкой, состоящей по большей части из азота и кислорода. Этот шар, именуемый планетой, вращается вокруг центрального светила, от которого и получает достаточно энергии для поддержания жизни. Здесь эта система также работает, но не всегда. Случаются исключения, физическое обоснование существования которых лежит вне области моего понимания. Дело в том, что довольно часто иные миры здесь не обязательно представлены планетами, существующими в привычном нам пространстве. Они могут быть плоскими и находиться в системе координат, кардинально отличной от всего того, к чему я привык. Эти территории представляют собой ограниченные локации, размеры которых колеблются от сотен квадратных километров до десятков миллионов. Такое впечатление, что это осколки каких-то вполне обычных миров. Их именно так здесь и называют. Увы, но более или менее внятного теоретического обоснования существования осколков в местной сети и в прочитанных книгах я не нашел. Вообще-то теории масса, но для меня все они пустой звук, поскольку до учебника, объясняющего физические, метафизические основы принципов существования данной Вселенной, я пока не добрался. Даже представить боюсь, какая кардинальная ломка мировоззрения ожидает меня после того, как стану чародеем. То есть, если стану таковым. И самое интересное, на большинстве этих осколков существует жизнь. Где-то она процветает и крайне агрессивна, где-то находится в довольно угнетенном состоянии. Но факт остается фактом. Ну все, хватит тянуть быка за хвост. вскочил с постели и после обязательных утренних мероприятий оделся по форме номер 2, то есть штаны, удобная спортивная обувь, голый торс, и вышел в парк на традиционную утреннюю зарядку. Для разогрева пробежал 5 километров в хорошем темпе, затем провел комплекс дыхательных и силовых упражнений, изрядно помахал руками и ногами в схватке с виртуальным противником. Вот уже как третий день подряд я начинаю с утренней разминки. Полезно для организма и помогает войти в тонус. Вернувшись в свои апартаменты, принял контрастный душ, оделся и отправился в столовую. После плотного завтрака приступил к дальнейшему изучению выданных книг. 5 десятков томов я осилил за 3 дня. Практически все они в той или иной степени были посвящены методикам развития чародейского дара. Как прилежный ученик, я все тщательно запомнил, но по понятным причинам до практического применения теоретических знаний дело не дошло. Подозреваю, что Каринский Квинта все это затеял не ради повышения моего общеобразовательного уровня, а для того, чтобы мне не было скучно. Оно ведь как в родной моей реальности, так и в этой принято считать, что заскучавший боец представляет смертельную опасность для окружающих. Именно по этой причине любимой фразой нашего ротного старшины, прапорщика Цибули, было «Балдеющих не вижу». Ну а если все-таки замечал бездельников, непременно находил для них какое-нибудь увлекательное занятие. Например, копание траншеи, от сих и до обеда. А после обеда ее торжественное закапывание, непременно под ротную строевую. «Враг в прицеле, трепещи! Мы славные бойцы-артиллеристы!» Короче, с этим вроде бы определился. У меня в башке куча интересной информации, но пока абсолютно бесполезной с практической точки зрения. Перевернув заключительную страницу последнего тома, разложил книги по стопкам и для удобства транспортировки аккуратно перевязал шпагатом. Затем отправился во владение местного архивариуса. «Полубояринов, неужто все осилил?» Коржов недоверчиво посмотрел на меня. Однако, наткнувшись на мой честный взгляд, от идеи провести экзаменацию, как это было с историей государства российского, все-таки отказался. Не поверил тогда Василий Захарович, что какой-то юноша, абсолютно лишенный магического дара, способен в столь короткий срок осилить все 33 тома краткого описания всемирной истории. Фома неверующий решил меня проэкзаменировать и был буквально ошарашен глубиной моих познаний. Для вещего эффекта несколько раз я дословно цитировал значительные куски маловразумительного и весьма запутанного текста. «Конечно, осилил Василий Захарыч», — кладя на стол стопки книг, ответил я. «Может, помочь по полкам расставить?» «Не», — махнул рукой мужчина. «С этим я сам как-нибудь управлюсь. Ты пока мест...» Он указал рукой на стоящий у окошка замысловатый агрегат, по виду напоминающий кресло пилота малого орбитального шаттла. «Вон туда присядь, а я сейчас». После этих слов библиотекарь ненадолго удалился в соседнюю комнату. Через пару минут вернулся с каким-то оборудованием в руках. Что-то типа массивного медного обруча, местами покрытого окисной пленкой малахитового оттенка. На внешней поверхности прибора куча рычажков и верньеров, и что-то наподобие кронштейна с пружинным зажимом. Похоже, эта штуковина нахлобучивается на голову человека. Иного применения данному агрегату просто быть не может. В своих предположениях я не ошибся. Подойдя ко мне, Василий Захарович возложил обруч на мою черепушку таким образом, чтобы кронштейн с зажимом оказался чуть выше моей переносицы. Затем что-то нажал на своем приборе, и мне показалось, что в кожу головы впились сотни иголок. Особой боли не было, но от неожиданности захотелось крепко выругаться. С трудом, но я сдержался от бурных эмоциональных проявлений. «Это, Александр, артефакт из тех, что время от времени приносят охотники из иномирья. Данный образчик встречается довольно часто. Все равно его покупка обошлась Альмансору Фатаховичу в 100 000 рублей. Согласитесь, молодой человек, сумма немалая». Поскольку вопрос был риторическим, я ограничился кивком головы и негромким одобрительным. «Признаю, деньги нехилые». Зафиксировав замысловатую конструкцию на моей голове, библиотекарь открыл довольно толстый талмуд и, сверяясь с колонками цифр в справочном пособии, принялся щелкать регулировочными приспособлениями, бормоча при этом себе под нос. «Текс, налобные доли. Пятерочки будет достаточно. На виски семерка самый аккурат. Затылок, пожалуй, десятки маловато. Пусть будет 12». «Это что вы сейчас делаете, уважаемый?» Я попытался вклиниться в настроечный процесс, на что Коржов ответил недовольным тоном. «Не отвлекай полубояринов! Ошибусь, будешь страдать сверх меры! Хотя страдать тебе все одно придется! Хе-хе-хе!» «Да чего же противный смех! С гнильцой такой юморок, как будто старый пердун удовольствие получает из-за того, что кто-то мучается после его манипуляций с обучающим артефактом. А не садист ли вы, батенька?» Завершив возню с настройкой прибора, библиотекарь вновь ненадолго отлучился в соседний кабинет. Вернулся оттуда с небольшой шкатулкой черного цвета в руках, обтянутой кожей какого-то животного. Положил настоящий неподалеку от моего кресла стол, так, что мне было все хорошо видно, и откинул крышку. Внутри шкатулки на черном бархате находилось с полдюжины ограненных кристаллов. Вроде бы алмазы. Нейросеть тут же подтвердила мои подозрения насчет химико-физической природы камушков. Они на самом деле оказались кубической аллотропной формой углерода, именуемой алмазом. Вообще-то, подобными вещами меня не удивить. Технологии моего родного мира позволяют выращивать любые кристаллы, ранее считавшиеся драгоценными, любых размеров и в необходимых количествах. Насколько мне известно, в этой реальности люди также научились синтезировать всякие кристаллические структуры, в том числе алмазы. При всем при этом, мода на ювелирные украшения, особенно из натуральных камней, в обоих мирах неизбывна. Чаще среди слабой половины человечества, но бывает и мужики проявляют к подобной мишуре нездоровую тягу. Особенно это касается представителей богемной части общества. Искусственно выращенные кристаллы в моем мире используются в качестве базы при создании мощных эскинов и прочих вычислительных устройств ниже классом, также как рабочее тело боевых излучателей и еще много где. Здесь же сверхчистые кристаллы идут по большей части на изготовление различных артефактов, от бытовых кухонных комбайнов и стиральных машин домохозяек до разного рода боевых и защитных магических систем. Чародейские плетения отлично встраиваются в структуру кристалла с теми или иными физико-химическими характеристиками, а сам камень, ко всему прочему, является прекрасным аккумулятором маны. Я ничуть не удивлен тем обстоятельством, что сверхчистые алмазы, ограненные соответствующим образом, используются в качестве носителей информации также и в этой реальности. И мне не очень понятен пиетет аж до придыхания, с которым Василий Захарович распахнул передо мной шкатулку. Ну, камни. Ну, записана на них какая-то информация. Эко невидаль. Подскажите, чему тут восхищаться? Тем временем библиотекарь продолжил свои манипуляции, негромко приговаривая при этом. «Итак, где у нас тут флора и фауна? Ага, и номер 3. Сейчас мы его...» Осторожно кончиками пальцев он подцепил нужный информационный носитель и поместил фиксирующее устройство артефакта на моей голове. В процессе переноса на бриллиант упал льющийся из окна яркий солнечный луч, и мне в глаза прилетели мириады разноцветных световых игл, аж в носу засвербело. Слава богу, до чихания дело не дошло. Установив камень в нужное место, Коржов принялся выполнять какие-то загадочные манипуляции за моей спиной. Вопросов задавать ему не стал. Из своего небогатого опыта общения с детьми прекрасно представляю, насколько сложно объяснить 9-10-летке принцип действия термоядерной электростанции, поскольку для ребенка все эти нейтроны, протоны, электроны и прочие глюоны с гравитонами – абстракция, которую невозможно взять в руки. А коль нет возможности что-то потрогать, значит его и не существует. Все это время я перенес, не издав ни звука. Зато вдоволь наслушался стариковского бормотания, Прям словесный понос случился у Василия Захаровича. Наконец, все дополнительные тонкие настройки оборудования были выполнены. Архивариус удовлетворенно потер ладошки и велел располагаться в кресле со всеми удобствами и по возможности расслабиться. Я именно так и сделал. То, что артефакт начал работать, я ощутил по легкой вибрации. А еще заботливая Клариса меня оповестила. «Александр Николаевич, отмечаю воздействие на ваш организм излучения незнакомой природы. Это может быть опасным для вашего здоровья». На что я ответил. «Не парься, Клэр. Хотели бы навредить, мы с тобой уже давно покоились бы на ближайшем кладбище. Ну или в сосудах с медицинским спиртом в основательно фрагментированном виде». Постепенно звук, издаваемый артефактом, стал более громким и каким-то рваным. Такое впечатление, что где-то вдали работает механическая камнедробилка, и одновременно с этим разговаривают люди. Из-за то усиливающегося, то ослабевающего звука работающего агрегата было непонятно, о чем они говорят. Не заметил, как впал в состояние практически полного отрешения от реальности. Сознание погрузилось во мрак, в голове лишь гул и неразборчивые мужские голоса. Сколь долго продолжалось означенное действо, сказать затрудняюсь, поскольку потерял способность воспринимать течение времени. Однако рано или поздно все заканчивается. В какой-то момент мои глаза распахнулись, я увидел стоящего в 2 метрах от моего кресла и заботливо взирающего на меня Василия Захаровича. «Как самочувствие, полубояринов? Насколько сильно болит голова?» Прислушался к своим ощущениям. И, не почувствовав никакой боли, бодрым голосом ответил. «Самочувствие отличное, Василий Захарович». «Странно», — задумчиво пробормотал библиотекарь. «Экспресс внедрения столь существенного объема информации непосредственно в мозг должно вызывать довольно чувствительные головные боли, кои будут продолжаться до полного усвоения человеком комплекса знаний. По моим многочисленным наблюдениям за обучаемыми, твоя головушка, вьюныш, в данный момент должна напоминать перегретый автоклав алхимика неумехи. Странно, очень странно. Может, сбой какой в работе артефакта? Ладно, это мы сейчас выясним. Ну-ка, молодой человек, поведай морфологические особенности грязевки Эрцля». «Грязевка Эрцля, млекопитающая, обитающая в болотах Мерцала, мира, принадлежащего Германскому Союзу. Средний вес взрослого самца около 6 пудов. У самок этот показатель в 2 раза ниже. Характеризуется наличием прочной шкуры и густого волосяного покрова. Мощные когти и острые зубы делают его крайне опасным для одинокого путешественника. На организованные группы...» «Так, и стоп!» — громко воскликнул крайне возбужденный архивариус. «Теперь поведай, что тебе известно о Синильге Батицкого. Птица такая, со склонностью к магической левитации. Эндемик мира Риваль, в других местах не размножается и быстро чахнет. Относится к крупным пернатым хищникам. Вес взрослого экземпляра достигает 1,5–2 центнеров, что позволяет Синильге успешно охотиться на крупных животных, в том числе и людей. Ареал обитания достаточно полубояринов. Вне всяких сомнений, полный каталог иномирных тварей тобой успешно усвоен. Единственное, чего я не понимаю, это по какой такой причине ты тут лыбишься во всю свою наглую рожу, а не стенаешь от нестерпимой головной боли». «Ага, так тебе все и рассказал. Нечего всем подряд знать о наличии в моей голове верного и надежного помощника. Альмансору Фатаховичу известно, а остальные пусть так и остаются в полном неведении. Меньше знают, крепче сон». Впрочем, кое-какое рациональное зернышко для размышлений я подкинул обескураженному Коржову. «Василий Захарович, может, это из-за того, что я в магии полный бездарь?» «А что?» Архивариус аж лицом просветлел. «Отличная мысля. Ты ж у нас феномен. А от феноменов чего угодно ожидать можно. Ладно, сеанс закончен. Можешь быть свободным. А я пока письменный отчет для Альмансора Фатаховича составлю».